«Я вас подвел», — подытожил Нат, когда они шагали по улицам, запруженным толпой, которая расходилась после матча. По крайней мере, шагал Трев, а Нат передвигался какой-то странной походкой, которая наводила на мысль, что у него поврежден таз. «Да не, никаких проблем», — отозвался Трев. «И вообще, все на свете поправимо, уж я-то знаю. Что люди видели? Какого-то пацана в цветах колеглазов. Нас таких тысячи, не дрейф». «А почему ты такой сильный, Гобби? Ты что, всю жизнь гири тягал?» «Вы правы в своем предположении, мистер Трев. До того, как родиться, я действительно зачастую таскал тяжести. Но тогда, конечно, я был еще ребенком». Они некоторое время шли молча, и, наконец, Трев сказал. «А ну, повтори. Что-то я в толк не возьму. Ты как скажешь, так прямо в башку не помещается, из уха торчит». Видимо, я непонятно выразился. Было время, когда мой разум наполняла тьма, но брат-овсец показал мне свет, и я родился. «А, ты уверовал и все такое?» «И вот к чему я пришел. Вы спрашиваете, почему я такой сильный? Живя во мраке кузни, я часто таскал тяжести. Сначала я поднимал клещи, потом молоток поменьше, затем молоток побольше. Наконец я смог поднять наковальню. Это был хороший день. Я ощутил свободу». «А зачем тебе было поднимать наковальню?» «Я был к ней прикован». Они снова шли молча, пока Трев не спросил, осторожно подбирая слова. «Наверное, жизнь там, в горах, типа бывает нелегкой. Зато сейчас все не так плохо. Да, типа стараешься думать только о хорошем, все такое. Например, о некой леди, мистер Трев». «Да, раз уж ты спросил. Я про нее все время думаю. Она мне нравится. Но она, блин, из Долли». Небольшая компания болельщиков обернулась и посмотрела на них. Поэтому Трев понизил голос до шепота. У ее братцев кулаки размером с бычий зад. «Я читал, мистер Трев, что любовь смеется над тюремщиками». «Все правда? Даже когда получает по роже бычьим задом?» «Об этом поэты умалчивают, мистер Трев». «И потом», — продолжал Трев, «тюремщикам самим проблемы не нужны. Они ребята тихие, спокойные, прям как ты. Ты-то, небось, отболтаешься, если что. И девчонкам такие, как ты, всегда глянутся. Ты, конечно, не картинка, скажем прямо, но девчонки любят, когда с ними разговаривают как по писаному. Тогда от них отбою не будет. Только если вздумаешь отбиваться с твоей-то силищей, конечно, надо поосторожней, ничего личного». Нат помедлил. Конечно, в его жизни были ее светлость и мисс Здравинг, но ни одна из них не подходила под определение девчонки. Младшие сестры, несомненно, были молоды и, предположительно, женского рода, но, по правде говоря, больше всего они походили на одаренных интеллектом кур и представляли не самое приятное зрелище за обедом. Опять-таки, девчонками он бы тоже не рискнул их назвать. «Я встречал не так уж много девчонок», — наконец произнес он. «Взять хоть бы Гленду. Ты и прям глянулся. Но смотри в оба. Ей только волю, да, и она живо начнет тобой вертеть. Она уж такая, всеми командует». «Я так понимаю, у вас с ней что-то было», — заметил Нат. «А ты толковый парень. Башковитый прям беда». «Ну да, типа того, было. Я бы предпочел, чтобы между нами типа было не что такое, чё, только она, знай, хлопала меня по рукам». Трев помедлил, ожидая увидеть огонек в глазах Ната. «Я пошутил», — без особой надежды добавил он. «Спасибо, что сказали, мистер Трев. Я попробую расшифровать эту шутку на досуге». Трев вздохнул. «А теперь-то я не такой. А Джульетта... Я типа прополз бы целую милю по битому стеклу. Вот так. Только чтобы подержать ее за руку. И никаких фигли-мигли, честное слово. «Путь к сердцу возлюбленной можно проложить, написав стихи», — сказал Нат. Трев слегка приободрился. «А, ну языком трепать я умею. Если я ей типа напишу письмецо, ты ж передашь, а? Я, например, напишу на дорогой бумаге что-нибудь этакое. Ты мне нравишься, ты очень клевая, давай куда-нибудь сходим вместе, и никаких фигли-мигли, зуб даю. С любовью, Трев. Как тебе?» «Ваши намерения, по сути, несомненно, чисты и благородны, мистер Трев. Но если вы позволите мне предложить некоторую помощь...» «Слова надо подлиннее, да? И запустить как-нибудь покудрявей?» Но Нат уже не обращал на него внимания.